Нужно все же именно ввиду столь поразительного блаженства не забывать и о других, одновременно открывающихся возможностях. Одновременность — это природа и форма бытия всех вещей, действительности закутаны одна в другую, и нищий отнюдь не перестает быть нищим от того, что в нем, может быть, скрывается Бог. Разве Нил не Бог, имеющий облик быка или венценосного жена-мужа с двойственной грудью? Разве он не создал эту страну и не кормит ее? Но это не исключает делового отношения к его воде, такого же трезвого, как она сама. Ее пьют, по ней плавают на судах, в ней стирают холсты. И только блаженство, испытываемое тобою, когда ты пьешь ее или купаешься в ней, равнозначно напоминанию о более возвышенном к ней отношении. Граница между земным и небесным зыбка, и стоит только остановить взгляд на каком-либо явлении, как оно уже начинает двоиться. Кроме того, существуют начальные и промежуточные ступени божественного, наметки, половинчатые и переходные формы, хотя в рассказе этого юноши о его прежней жизни было много знакомого, хотя в нем было много лукавых напоминаний, походивших до известной степени на литературные реминисценции, трудно было сказать, что тут шло от произвольной подтасовки фактов и что от самой действительности. А эти черты и были свойственны жизни полубожественных благодеяний, приносивших исцеление, утешавших или спасавших. Юный садовник знал эти черты. Он духовно овладел ими и сумел приспособить к ним личные свои задатки. Это могло быть заслугой его живого ума. Но поразительное чувство блаженства, овладевшее Потифаром, свидетельствовало о том, что и обстоятельства со своей стороны по меньшей мере помогли Иосифу. Потифар сказал: «Итак, друг мой, я тебя испытал, и ты недурно выдержал испытание. Однако, — добавил он получающе с дружеской назидательностью, — нельзя говорить о девственном рождении только на том основании, что роды проходили под знаком девы. Запомни это». Он сказал это в угоду здравому смыслу, считаясь с практической стороной представшей ему действительностью, как бы за тем, чтобы не дать Богу заметить, что он узнал его. «Отдохни же теперь от дневных трудов со своими товарищами», — сказал он, — «а с новым солнцем принеси опять за службу при моих деревах». И с улыбкой на разрумянившемся лице он уже повернулся, чтобы уйти, но, сделав каких-нибудь два шага, еще раз остановил своих окольных, которые следовали за ним по пятам, так как остановился сам, и, чтобы не возвращаться, подозвал к себе Иосифа кивком головы. «Как тебя зовут?» — спросил он, ибо он забыл об этом спросить. Не применув предпослать своему ответу паузу, которую никак нельзя было объяснить тем, что он задумался, Иосиф серьезным видом поднял глаза и сказал: «Азарсиф». «Хорошо», — быстро и коротко ответил носитель опахала и торопливо зашагал дальше. Торопливыми были и его слова, когда он это слышал и почти тотчас же передал Иосифу карлик Боголюб, бросил на ходу Монткау своему управляющему. «Этот слуга, которого я испытывал, на редкость умен. Думаю, что за деревьями ухаживают умелые руки, но, пожалуй, не следует его так уж долго задерживать на этой работе». «Ты сказал», — ответил Монткау, зная, что ему теперь делать. Иосиф заключает союз. Неспроста привели мы здесь слово в слово, в точности, как он протекал, со всеми его оборотами и поворотами, этот нигде больше не упоминаемый разговор. С него-то и началась знаменитая карьера Иосифа в Потифаровом доме. Благодаря той встрече египтянин сделал его своим личным слугой, а впоследствии поставил его над домом своим и отдал на руки его все, что имел. Отчет о ней, как резвый скакун, перенес нас в те 7 лет, что привели сына Иакова к новой вершине жизни перед новым смертельным падением.